Игорь Северянин. Стихотворение. Москва. Издательство «Советская Россия», 1988 год. Серия «Поэтическая Россия». Содержание. Кошелев. Поэт с открытой душой. Громокипящий кубок. Автопредисловие. Сирень моей весны, очам твоей души, солнце и море, весенний день, в грехе забвенье, в березовом коттедже, берсез осенний, элементарная соната, идиллия, это все для ребенка, янтарная элегия, все по-старому, из письма, посвящение, романс, примитивный романс, станцы, намеки жизни, день на ферме, лесофея, рондели, письмо из усадьбы, ноктюрн, ее монолог. И ты шел с женщиной в очарованье, в кленах раскидистых, эскиз вечерний, весенняя яблоня, на реке Форелевой, элегия, январь. Фиалка, пляска мая, русская, шансон рус, в парке плакала девочка, пасхальный гимн, канон святому Иоасафу. Маргаритки, маленькая элегия, чайная роза, четкая поэза, на мотив Фофанова, Виктория Регия, станцы, ты ко мне не вернешься, берсез, сонет, душистый горошек, ноктюрн, баллада, октябрь, Сикстина, земля и солнце, завет, надрубленная сирень, мороженое из сирени, мороженое из сирени, фиолетовый транс, качалка грезерки, боа из хризантем, шампанский полонез, поэзоконцерт, это было у моря, зизи, кензели, воздушная яхта, мадам Сан-Джен, июльский полдень, Хабанера 3, каретка куртизанки, Нелли, клуб дам, эксцессорка, шансон кокет, игривая песенка, юг на севере, фантазия восхода, полонез Титания, песенка Феллини, Диссона, эпиталама, в шале березовом, сонет, сонет, сонет, когда придет корабль, в госпитале, любовь единственна, в пяти верстах по полотну, ноктюрн, сказка сиреневой кисти, полярные пылы, квадрат квадратов, в предгрозье, Гроссильда, июневый набросок, гурманка, марионетка проказ, прилюд один, Вирелла, дель акватор, сонаты в шторм, Балькис и Валтасар, городская осень, Оскар Уайльд, Гюй де Мопассан, памяти Амбруаза Тома, на смерть Массне. За струнной изгородью лиры. Интродукция. Нерон. Сонет. Из Анри де Ренье. Поэза о солнце в душе восходящем. Грёзовое царство. 13-е. Прогулка короля. Призрак. Мисс Лиль. Коктебель. Алтайский гимн. агосферу морей, на летуне, газелла, рондели, врубелю, демон, на смерть Фофанова, над гробом Фофанова, любовь и слава, героиза, рядовые люди, мои похороны, Сикстина. Эго-футуризм. Пролог. Поэза вне абонемента. Прощальная поэза. Поэза о Карамзине. Эпилог. Стихотворение 1896-1940 годов. «Звезда и дева», «Ночная прогулка», «Звезды», «Ноктюрн месяц гладит камыши», «Ноктюрн сон лилея лиловеет запад дня», «Ничего не говоря», «Фантазия», «Все то же», «Триадисонна», «Почему бы не встречаться», «Спичка вспыхнула огненным смехом», «Колокол и колокольчик», «Хабанера 2», «Хабанера 4», «Странно», «Тундровая пастель», «Утренний эскиз», «На строчку больше, чем сонет», «Женщина в тюльбери», «Эхо», «Резидовый букет», «Сиреневый ноктюрн», «Вечером жасминовым», «Интермеццо», «Еще вы девушка», «Все глуше парк», «Песенка горничной», «Сонет, я помню вас, вы нежный и простой», «Вуалетка», «Промельк», «Элегия», «Кинкато», «Это только в жасмин», «Карт-посталь», «Я композитор», «Беспрерывная запряжка», «Эго-полонез», «С ядом у костра», «Портниха», «Балтийское море», «Умравиной», «С крестом сирени», «Катастрофа», «В духане над курой», «Дачный кофе», «Тиана», «Невод грез», «В блесткой тьме». Поэза предвесенних трепетов, сердцу девьему, поэза доверия, жуткая поэза, Валентина, романс Ша, рондель белой ночи, письмо хорошей девушки, Вервена, письмо на юг, сегодня не приду, родник, барбарисовая поэза, метелка-самомелка, поэза трех принцесс, увертюра, встреча предначертанная, девятнадцативешняя, поэза голубого вечера, что за счастье, поэза моей светозарности, поэза лесной опушки, поэза удивления, это страшно, поэза сиреневой мордочки, поэза о вальчнепе и зайчике, поэза рыбной ловли, триолеты о зайце, песенка о зайце, любопытство эклеризиты, рифмодиссо, опечаленная поэза, не улетай, баллада 9, кензель 9, и это явь, баллада 16, Россини, промельк, Нарва, ассоциация, лейтмотивы, коляска, интродукция, по справедливости, элегия изгнания, кондитерская дочь, отходная Петрограду, рескрипт короля, двусмысленная слава, разбор собратьев, Брюсов, банальность, рисунок иглой, при свете тьмы, лунные блики, у окна, Дизель 1, Газелла 4, Квинтина 4, Секстина 8, Крашеные, В роли рикши, Поэза о старых размерах, По грибы, по ягоды, Поэза Вилла Монрепо, Фея Фиоли, Поэза Ее значение, Узор по канве, На салазках, Мария, Что шепчет парк, Наверняка, Моя Россия, Любовь, Россия, Солнце, Пушкин, Перед войной, Паллада, Закат при шторме, Марьяна, Классические розы, Запевка, Что нужно знать и будет вскоре. Стихи Москве, Не устыдись, Там у вас на земле, Когда отгремел барабан, Не более, чем сон. На колокола. На колокола молитва. Земное небо на монастырском закате, черные, но белые, все они говорят об одном, фокстрот, слово безбрежное. Из цикла «На колокола» Таймень, 10 лет, В пути, Орхидея, Так возникают стихи, Как хорошо, Чего-то нет, Озеро Конзо, Сосны ее детства, Тяга на юг, Тишь двоякая, В этот май. Бывают дни, Песенка о настоящем, Ты вышла в сад, знакомый мне, голубой цветок, места, здесь, не здесь, гармония контрастов, гимн вокзалу, голуби, одна встреча, накануне весны, за Днепр обидно. Без нас грустный опыт, последняя любовь, сияет даль, «Только ты, крестьянская рабочая». Из книги «Медальоны», сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах. Андреев, Ахматова, Белый, Блок, Брюсов, Бунин, Гиппиус, Горький, Гумилев, Есенин, Зощенко, Вячеслав Иванов, Георгий Иванов, Инбер, Кузьмин, Куприн, Маяковский, Адоевцева, Пастернак, Романов, Игорь Северянин, Сологуб, Алексей Толстой, Тэффи, Фофанов, Цветаева, Чириков. Приложение «Колокола собора чувств». Два предислова, введение в введение, часть первая, часть вторая, часть третья.